Глава 31. Подземные воды. Придворный поэт, непременно состоящий при короле, пел для всех балладу, которую сочинял на ходу, играя на арфе, о принцессе и гоблинах, и о доблести Курди. Вдруг он остановился, глядя на одну из дверей зала. Взгляды короля и гостей обратились в том же направлении. В следующую минуту дверь отворилась, и вошла принцесса Айрин. Она шла прямо к своему отцу, вытянув слегка правую руку. Ее указательный палец, как было ясно ее отцу и Курди, двигался, повинуясь невидимой нити. Король посадил ее на колено, и она шепнула ему на ухо. «Папа, ты слышишь этот шум?» «Ничего не слышу», — ответил король. «Слушай!» — она подняла указательный палец. Король прислушался, и в зале установилась полная тишина. Видя, что король прислушивается, все прислушались тоже, и пальцы арфиста застыли в молчании на струнах. «Я слышу шум», — проговорил, наконец, король. «Похоже на отдаленный гром, и он ближе и ближе. Что это может быть?» Теперь шум слышали все, и, казалось, каждый был готов вскочить на ноги, но все сидели спокойно. Шум быстро возрастал. «Что бы это могло быть?» — снова спросил король. «Может быть, еще одна гроза надвигается на гору», — предположил сэр Уолтер. Тогда Курди, который при первых словах короля соскользнул со своего места и прижал ухо к земле, быстро вскочил и, подбежав к королю, проговорил очень быстро. «С вашего позволения, ваше величество, я думаю, я знаю, что это. Сейчас нет времени объяснять, а то будет поздно. Пожалуйста, ваше величество, прикажите, чтобы все покинули дом как можно скорее и поднялись вверх на гору». Король, будучи самым мудрым человеком в государстве, хорошо знал, что бывают моменты, когда вопрос надо оставить на потом и срочно действовать. Он верил в Курди и немедленно поднялся, держа Айрин на руках. «Все, и мужчины, и женщины, следуйте за мной», — велел он и шагнул в темноту. Прежде чем он достиг ворот, шум превратился в гремящий рев, и земля задрожала под ногами. И не успел последний слуга пересечь двор, как позади из дверей зала хлынул бурлящий поток воды, едва не смыл всех. Но они благополучно выбрались за ворота и направились в гору, а под ними бушевала вода, несущаяся вниз в долину. Курди оставил короля и принцессу, чтобы помочь матери. Вместе с отцом они подхватили ее с двух сторон и благополучно вытащили из воды. Когда король, поднявшись немного в гору, почувствовал, что они в безопасности, он остановился с принцессой на руках, потрясенно глядя, как внизу свирепо пенится вода. Курди присоединился к ним. «Ну, Курди, — спросил король, — что это значит? Ты ожидала этого?» «Да, ваше величество, — ответил Курди и рассказал о втором плане гоблинов. Считая шахтеров гораздо более важными людьми, чем есть на самом деле, гоблины решили, если не удастся похитить королевскую дочь, затопить шахту». Затем Курди объяснил, что сделали шахтеры, чтобы предотвратить это. Гоблины в соответствии со своим планом открыли все подземные резервуары, ожидая, что вода затопит шахту, расположенную уровнем ниже. Вода же пошла другим путем. По туннелю, прорытому под королевским домом, и Курди, приложив ухо к полу, догадался о надвигающейся катастрофе. Что же было делать дальше? Казалось, дом готов обрушиться. Вода прибывала с каждой минутой.